Постепенно, включая 10 секретов истинной любви, свою жизнь начал замечать изменения. Ничего очевидного или осязаемого. В его внешности не произошло особых перемен. Во всяком случае, ничего, о чем можно было бы сказать с определенностью. Тем не менее, произошли важные и глубокие изменения. Его семья и друзья. И даже его сотрудники заметили, что его поведение изменилось. Он приветствовал их раскрытыми объятиями вместо формального рукопожатия. И он стал иначе разговаривать с людьми, внимательно, с уважением, всегда глядя в глаза. Он теперь уделял время другим и проявлял к ним искренний интерес и заботу. Он взял себе за правило помнить дни рождения знакомых или звонить тем, кого он долго не видел. Просто, чтобы сказать «здравствуйте» и дать им знать, что он о них помнит. Но что самое странное, он иногда спонтанно делал добрые дела просто так. Он нередко покупал букет цветов и, не говоря ни слова, дарил его незнакомке на улице, просто чтобы увидеть выражение смущения и удивления на ее лице. Ему было приятно просто от того, что кто-то улыбается. И его близкие друзья заметили, что он уже не озабочен тем, чтобы найти любимого. Они не знали, что он направил внимание на то, чтобы относиться к другим с любовью, веря, что его любовь вернется к нему и что в нужное время и в нужном месте он встретит девушку своей мечты. Некоторые из его сотрудников и друзей спрашивали его, что вызвало в нем такие изменения. Это какая-то новая религия, или он получил большие деньги? Может, он принимает какое-то поднимающее настроение средство? Мало кто верил ему, когда он рассказывал историю о маленьком старом китайце и секретах истинной любви. Но были и те, кто выслушал его историю без предубеждений, и все они через несколько месяцев звонили ему с благодарностью, рассказывая, насколько эти секреты изменили их жизнь. Затем, как гром среди ясного неба, произошло нечто чудесное. Однажды вечером ему домой позвонили. Это была девушка, которая спросила, можно ли встретиться с ним. Она объяснила, что телефонный номер ей дал старый китаец. Что-то насчет секретов истинной любви, сказала она. Он встретился с ней, и на следующий день, когда они встретились, она сразу же понравилась ему. Не только теплотой своих глаз и красотой лица. Когда они разговаривали, он чувствовал, что нашел родственную душу, ту, с кем можно свободно говорить о самом важном. И вот теперь она подходила к нему, протянув к нему руки, и ее физическую красоту можно было сравнить только с нежностью и красотой ее души. Все происходило как бы очень медленно. Глядя на нее, он на мгновение затаил дыхание, ошеломленный чувством любви. Этот момент он запомнил на всю жизнь, первое мгновение, когда он понял, что значит истинная любовь. Это было то мгновение, о котором он всегда мечтал, но до встречи со стариком по-настоящему не верил, что такое может случиться с ним. Чего бы только молодой человек не сделал, чтобы встретиться со старым китайцем, просто чтобы поблагодарить его, чтобы хотя бы дать ему знать, насколько он помог изменить жизнь. Как он хотел бы пригласить его на свою свадьбу. Все в зале встали, улыбаясь и аплодируя, когда молодой человек взял ее за руку и повел к площадке для танцев. Он был одет в светло-серый, безупречно сшитый костюм, но когда он держал ее за руку, глаза у всех были обращены на женщину рядом с ним. На ней было простое, но элегантное белое атласное платье с открытыми плечами, которое дополняло ее естественную красоту. Когда они вышли на середину площадки, они пристально посмотрели друг другу в глаза. Возгласы и аплодисменты стихли, а ансамбль начал играть свою песню. Молодой человек поднял глаза на улыбающиеся лица своих родственников и друзей, которые стоя аплодировали и ободряли их. Но когда он обводил взглядом комнату, его внимание привлекла одинокая фигура в дальнем конце зала около входа. Это был он, старый китаец, стоял там и улыбался.